Часть пятая. Глава первая. Позади своей затрапезной антикварной лавки Клавдия Мамон поставил глухой кирпичный предел с единственным зарешоченным оконцем под потолком и с постоянной сырой плесенью в углах. Он переселился сюда. Всей примечательностью нынешнего житья, куда не ступала ни одна чужая нога, были, пожалуй, те вещи, с какими Мамон принялся восходить к богатству. Под оконцем стояли в ящике красного дерева с двумя стеклянными дверцами часы Ренга английской работы с десятидневным заводом и сбоем полных и половинных часов. У правой стены конторка черного дерева с принадлежностями для письма и с гипсовой статуэткой императрицы. Над ней уже висел портрет Селиванова, писанный неумелой рукой домашнего мастера, коему плохо удалось передать правильность лица, но, вымаливая глаза, подсвеченные снизу, постоянно горящую лампадкой, невозможно было глядеть без внутреннего содрогания. Левую стену занимал платяной шкаф, где было платье всего, порядком залоснившийся черный сюртук с чужого плеча, высокий цилиндр да пара сбитых в каблуке туфель. Большую часть шкафа, похожего на альков, занимала деревянная кровать, но если обогнуть ее с изголовья, то при тщательном рассмотрении можно было обнаружить узкую дверцу, сплошь обклеенную лубочными копеечными картинками. Как угорелая пьяница норовит заполучить рюмку, будто всячески отодвигая это мгновение и изнемогая от своего упорства, так и Мамон в конце каждого дня, после множества всяких сделок и услуг, заболевал одной непроходимой страстью. Прежде чем лечь в постель, уже облаченный в длинный ситцевый халат и шутовской колпак, он подходил к конторке и, переломившись над нею, отодвигал ящик. Ноги мерзли в отопках, ветхие башмаки и тощий халатец худо прикрывали скоро состарившееся тело, но скопец терпел, кряхтя маялся пред конторкою, каждый раз кляня себя и давая последнее слово перемочь давнюю слабость. Мамон выдвигал ящик, доставал шкатулку с секретом, давний злополучный подарок, ногтем нащупывал пенек. Крышка пружинно распахивалась, и на золотой подставке являлся взгляду золотой соловей. Он принимался играть горлышком, издавая всевозможные коленца, крутил головкою и так радостно откалывал хитрую песню, что Мамон забывался и сам начинал беспричинно улыбаться и качать головой. Лишь позднее Мамон понял, насколько это ценный подарок. Целое состояние поднесла ему сумасшедшая женщина, прежде чем уйти со света. При каждом коленце золотого соловья вспыхивали на голубом бархатном подножье завораживающие горошины бриллиантов, спелые жемчуга и кровавые рубины. Из чьих рук, из каких далей прилетел в скопческую келью этот соловей и сейчас драл свое бесценное горло? Но нынче королевская утеха забавляла московского менял. «Я ей смерть подарил, она мне утеху!» Каждый раз думал меняла, подслеповато щурис и робко гладил золотое птичье перо, будто перед ним услужливо исхитрялся в пении живой соловей. «А может, мой подарок-то куда позавиднее ейного встанет? За смерть-то в иной час что хошь отдашь, не то безделицу!» Эк, невидаль, облагодетельствовала, уже недовольничал Мамон и неведомо чему обижался, строил кислую мину и торопливо прятал ларец в конторку, всякий раз не забывая ее запереть. Зачем он дразнил себя этой забавою, скопец и сам не смог бы объяснить. Он ложился в постель, запахиваясь в одеяло с головою, И тогда обнаженная женщина являлась к нему с лицом, изуродованным смертными муками, и искалясь, придвигаясь вплотную, прижималась ледяным, шершавым от ознобы телом и объявляла на ухо шепотом: «Ты звал меня, Мамон! Это я пришла, твоя смерть!» Скопец так явственно чувствовал чужое прикосновение, что вздрагивал, но какое-то время еще упорствовал, крепился, не размыкая глаз, хотя рука сама собою пробовала нашарить и отодвинуть прочь назойливое бабье тело. Но вот терпение лопалось. Скопец снова подымался и долго молился, уже не радый постылой постели. Так радостно, в таком порыве и страсти пробегал каждый божий день. С таким упорством и хитростью облукавливалась очередная жертва. С такой искусностью строил Мамон сети, каждый раз удивляясь своей неистощимой придумке, и вот такой мучительной тягостью и бессонницей сопровождалась каждая ночь, похожая на каторгу. Мамон давал слово отнести соловья немедля в подвалы, запереть его там, в самом большом сундуке, и тем самым избавиться от больного наваждения. Он порой жалел, что однажды покусился на этот подарок, и суеверное чувство закрадывалось в душу. «Терпение, однако, лопнуло. Вот уже выкажу я пред тобою свою волю!» — воскликнул скопец, окончательно решившись разделаться с неотступной хворью. «С глаз подальше, из ума вон!» Он торопливо накинул на плечи кожушок, шкатулку сунул за пазуху, ребрами ощущая ее угловатость. Ему казалось, что он слышит, как жалостливо пищит за пазухой соловей, почуявший свою кончину. Где он? В тонком механизме тот секретный винтик, который держит жизнь механической птички, вдувает в нее дыхание и песню, не дает ей иссякнуть, превратиться в молчаливую кучку золота. Золоту, конечно, подобает молчать. Но оно, скитаясь среди людского табора, производит самые противоречивые чувства и неимоверное злодейство. А тут поющее золото — это ли не причудо? Меня на грех не столкнуть? Не, я уже выкажу над тобою свою власть! — снова пригрозил кому-то Мамон. Он отодвинул кровать, освободив тем самым путь, открыл дверцу в подвалы и взял в руки свечу. 300 янца располагались по всей длине хранилища, и обычно Мамон запалял их один за другим, тем самым продляя себе путь. Старинные подвалы, вымощенные еще при царе горохи из белого известняка, уж давно забылись с москвичами. Да и сами лавки, коим принадлежали когда-то хранилища, давно уж пропали, а строители их легли в землю прахом. Неведомые никому, случайно разысканные подвалы стали Мамону прибежищем, хранителем его тайной сокровищ. Дверца лишь снаружи казалась дощатой и тонкой, на самом же деле была она из толстых дубовых плах и с обеих сторон оббита листовым железом. Мамон с натугою приоткрыл дверь и боком протиснулся в подвал. Обычно весь прибыток, ценные бумаги и золото, векселя и серии, всякие драгоценные ломы и прочую рухлядь, притекавшую к нему с торжища переторгов, с аукционов по залогу, менял и сносил в подвалы днем, боясь темени, хотя внизу царил постоянный мрак. Из описи, произведенной судебным секретарем Карташовым, по смерти купца первой гильдии Клавдия Петрова Шумова по прозвищу Мамон. Денег в ценных бумагах, ассигнациях, золоте, серебре, бриллиантах, жемчугах, в сокровищах и в прочей роскошной монете других государств на 31 миллион рублей. А кроме того, лежалого, сопрелого и всякого товару, годного к пользе, а именно: очки, лорнеты, меха, собольи, куньи и песцовые, театральные и зрительные трубки, карманные и ручные часы, косметические товары, шпильки, Бумага александрийская, книжная, комнатная, золотообрезная, пропускная, картузная, хлопчатая, белье дамское, волосы, гарус, гребни, губа грецкая, мужские и дамские шляпы, наколки, блонды, ленты, кружева, агроман для обшивки бурнусов, ружья, охотничьи приборы, зеркала, серебряная и фарфоровая посуда, игрушки детские, скрипка, клавикорды, картины, дамские перчатки, резиновые мужские и дамские галоши, карты игральные, колпаки, конфекты, краски всякие, кружева, ладан, лапша, сыр пармезан, голландский, английский, горох, ликеры, масло репное, гарлемское, мыло греческое, венецианское, бобы, орехи, олово, перья страусовые, скатерти, статуэтки, канифас, батист, клеенка, помада, топогерки, трости, чулки шелковые, атлас, граденапл, саржероб, флер, камлот, стамет, сукна касторовые, вина, венгерская, бежерак, эрмитаж, шато-марго, пикардон, рекомор, фронтильяк, лупиньяк, сен-леон, тинто и так далее. Здесь, в подвалах, пахло плесенью, тленом и тем смрадом от гниющего, порченного, залежалого товара, от которого горло забивает непроходимой затычкой. 15 ступенек вниз были скользкими, будто облитыми жиром или помоями, и Мамон всякий раз боялся упасть. Он опускался лестницей осторожно, крадучий, словно воровский попадал в чужое житье. Мамон был полон неиссякаемой страсти и сожигаемой ею насквозь, весь высохший, почернелый и безволосый. Он казался себе наисчастливейшим человеком на свете. Он мысленно перебирал всех знаемых на Москве богачей и радовался, что превзошел их в своей удаче, и подобного капиталу навряд ли знавал мир. Чего стоят красавицы, совсем их изощренным, но неуловимо и безвозвратно тающим телом? Утехи праздные и вино, почести по службе Отечеству и хвалы подвигу по сравнению с тем идолом, коему служил Мамон. Мамон сошел с последней ступеньки. Из-под ног с противным, замораживающим душу писком выскочила крыса. От неожиданности скопец вздрогнул и захолодел. Это показалось ему дурным предзнаменованием. Откуда, мол, взяться в подземелье этим мерзким существам, коих, пожалуй, не бывало на складах с той давней злоумышленной историей? Вспоминать и то худо. Дурно на сердце, будто скверное чего съел. Мамон резко взвел свечу над головой, широкий рукав халата скатился, обнажив тощую руку, пальцы скользнули по потолку, покрытому слизью. Камень будто сочился ворванью, отчего и пол был покрыт ею на вершок, жижа смачно хлюпала под отопками. Мамон шел с иным чувством. В довольной его душе было нынче непонятное смущение и некоторая робость, кое он давно уж позабыл, властвуя над людьми. Он изучил людские пороки, и собственное сердце по сравнению с ними казалось безгрешным и чистым. Но этот мрак, едва разбавленный жидким светом свечи, поколебал уверенность. Мамон не шел по собственным владениям, но как бы крался из-за каждого угла, поджидая нападения. Крыса все так же бежала где-то впереди, скрытая теменью. Она дерзко стучала когтями, не пугаясь хозяина, и каменные стены удестеряли ее топот. Скопцу казалось уже, что от него удаляется вестник беды. Мамон вспомнил стародавнюю историю, представил себя в положении апостола Миронушки, как того объедают крысы, и захолодел. Он покосился на тупичок, заложенный кирпичом. Там, наверное, все еще жил дух его врага. Господи, отчего не остановил его руку? Зло за зло, и нет ему предела. Откуда тогда в изощренном уме Клавдии Шумова вдруг нарисовалась необычайная казнь? Непотребное отмщение за коварство и обиду, схожее с теми языческими мрачными обычаями, кои давно уж канули во тьму столетий. Может, кто изворотливый подсказал? Ну, как бы начитался бульварных романов, где можно бы почерпнуть всяких историй, но за всю жизнь Мамон не открыл ни одной книги. Лучшей и самой откровенной исповедальной книгой для него были «Истертые счета», на коих он прикидывал цены чужих жизней и решал человечьи судьбы. Он ворочил такими капиталами, в голове из цифр слагались такие вавилонские башни, сочинялись такие хитроумные ловушки, коим бы позавидовал любой министр финансов не только России, но и любой запредельной страны. Но картина мести пришла из детства. Он вдруг вспомнил, как в дорогой горе Анисим Малыгин за проказу закрыл сына в сарае, да и позабыл о нем. А когда утром открыл амбарчик, сын его был объеден крысами, и только бахильцы, сшитые из морского зайца и пропитанные ворванью, остались целехоньки. Тогда, помнится, сколько пересудов было на деревне. И та история, оказывается, сохранилась в памяти. Клавдия сквасил в дальнем тупичке 3 пуда мяса, привадил туда московских крыс, а когда обжились те, он по случаю заманил Миронушку в подвал и забыл там. Наверное, рвался старик на волю, обломал ногти о железные двери, поминал Бога и просил мгновенной легкой смерти, стенал и хрипел. Разве можно представить положение того страдающего, обезумевшего человека? Да и чем мог помочь ему Клавдий? Чем мог помочь бедняге, коли сам от упору находился в Петербурге? Несчастная Миронушка, святой человек, спасаясь от крыс, выбросил из сундука товар, заполз и заперся крышкою. Твари попортили сундук, прогрызли насквозь. Но, однако, достали старика. Там и нашел Мамон дочисто объеденные кости. Схоронил в тупичке, оплакал невинную жертву обильными слезами и поставил в церкви Николы на драчах пудовую свечу. Из этого случая Мамон добыл для себя еще одну полезную науку. Дерево гниет и портится. Его легко проточит крыса и выест жучок-точищик. И он заказал себе 2 дюжины железных сундуков всякого размера. Но тогда, 20 лет назад, он и не помышлял, что столько товару скопится в его схоронах. Он поначалу укладывал эти штуки материи, коробки, ящики, поровнее, во всем любя порядок, но после кидал все в груду. Как бы это просто была куча простого, никому не нужного старья. И тогда сыр пармезан и головки голландского перемешались с китайскими орехами, а данские чулки с картузами индийского чаю и французского табаку, богатые с чернью ружья, торчали из сокровищ стволами вверх, но вместо паутины висели на стволах пуховые колпаки и женские ночные чипцы. Сырость брала свое, и даже старинный металл поддавался, трухлявил, материя линяла, золотобрезная бумага расползалась, модные сюртуки и панталоны прокисали. Но все это творилось в недрах развала, невидное глазу, ибо испортившееся скрывалось под новыми приобретениями Мамона. Он, порою тревожимый смутными подозрениями, выхватывал из гор уже неведомого скарба трость с серебряными монограммами и пытался хотя бы приоткрыть завесу недвижимого, открыть край скопищ и завалов, чтобы проверить сохранность добра. Но тут же силы покидали Мамона. Трость натыкалась на золотой портсигар, тот цеплялся за часы. И оказывалось, что вещи уж давно скрепились. Спаялись в непобедимое содружество, неподвластное Мамону. А с сундуками было и того чуднее. Мамон заполнял их поочередно, опечатывал и скоро позабывал содержимое. однако хорошо помнил общую ценность каждого. Так он подходил к крайнему сундучку в железной оплетке с изящной насечкой на медной крышке и, легко пиная ногою, говорил вслух с нескрываемым удовольствием и самодовольством, будто хвалился перед кем-то, стоящим за спиной: «А этот дядька стоит миллион!» В сумерках подвала слово «миллион» и самим мамоном воспринималось по-иному, с невольным душевным трепетом, будто в сундуке таились не сокровища, но сохранился огнедышащий, никому неведомый дракон. Что стоит этот скарб? Тлен лишь и прах. Но при виде его кровь бежит пуще, и страсть не потухает. Только сундуки с сокровищами не подвластны времени, их не выест ржа, не смоет вода, не обгложит сырой воздух, золото не гниет. В этом твердо был уверен мамон. А значит, вместе с золотом сохранится, не погибнет и хозяин их, вечный владыка. Боже мой, когда ж это было? Да чтоб мужик миром правил, и будет. И будет, матушка моя, Павла Шумова, отправилась бывалчи в полной потере памяти в Белокаменную к батюшке-царю, чтобы похлопотать за непутевого сына Яшку, пошла и потерялась, как в воду канула. Но не знала, не ведала Христовенькая, что из ее блаженного, нищего чрева сам царь-государь народился. Эх, кабы знатье! Вздыхал мамон, вспоминая мать. О брате единоутробном не печалился, словно не было того. Но матушка частенько навещала во снах, и все навещала сына. «Отдай ты, парень, эту шкатулку, верни безделицу. Ведьма от тебя не отступится, видит Бог. Зачем изобидел ее? Сердце вынул, не лежится ей тамотки, не лежится». «Ай, верно, матушка», — отвечал во сне мамон, — «что очень я беспокоюсь, да кому вернусь ее вещицу, коли померла баба? Можно сказать, очи ей закрыл? А ты поди в прежнее место и заверни безделицу обратно. На-ка скажи, да поди от меня прочь без обиды. Из твоих белых ручек красная река протекла, черные слезы, горькая печаль. Поди, дитятка, поди, боженой, в золотом соловье белые черви, заедят они тебя поедом». С трудом открыл мамон самый великий из всех железный сундук, застопорил крышку на откидном упоре, без опаски голову просунул внутро, свечою посветил, дорогой металл тускло блеснул и обманчиво, и сказал мамон, побарывая невольную задышку: «В золотом соловье белые черви, заедят они меня». Достал из-за пазухи шкатулку, положил поверх чьих-то ожерелий и подвесок, старинных талеров, луидоров и наполеондоров. И такой сиротливой показалась она. А может, и самому не захотелось расставаться. Помедлил и вернул обратно за пазуху.